Он имел в виду боковые ворота, которые преграждали путь к башне колдуна. «Вы кто такие?» — раздался хриплый голос сверху. «Ты кто такой?» — поднял взгляд наверх Уран. «Здесь я вопросы задаю». На стене стоял хмурый бородатый мужик в шкурах. «Пока я не прострелил тебя насквозь, отвечай на вопрос. Эй, Уран Грейджой, со мной мистер Квиберн, Арья Старк и наемник Варгахаут», — представил всю компанию Эйуран. «Ха-ха, Эйуран Грейджой и девица Старк действуют в одной упряжке», — рассмеялся мужик. «Сейчас вернусь». Мужик исчез со стены, отправившись куда-то. Эйуран накинул путников озадаченным взглядом. Минут 10 ничего не происходило, а затем через стену перекинули веревочную лестницу. Эйуран вздохнул устало и начал забираться, остальные следом. «Добро пожаловать в ров Кейлин, оплот колдуна-дракона», — приветствовал их давишний мужик, протягивая руку. «Лен, тебе всех благ, Эйуран», — пожал его руку Эйуран. «Какими судьбами тебя сюда занесло?» «С юга пришел, как и вы», — ответил Лен. «Сам я из штормовых земель, но жизнь помотала по всему Вестеросу. Ходоков встретил в речных землях, прятался как бурундук, а когда они на юг ушли, решил покопаться в колдуновских запасах». «Слушай, Лен, есть что пожрать?» — задал насущный вопрос Уран. «Отчего же нет?» — улыбнулся мужик. «Меня этого добра навалом. Неужели Уизли что-то забыл?» — недоверчиво поинтересовался бывший король железнорожденных. «Не забыл», — покачал головой Лен. «Специально оставил. Видимо, возвращаться собирается или что. Вот это уж вряд ли», — не согласился Квиберн. «Что же ты нашел?» «Под землей, в здоровенном зале, что под крепостью, есть много комнат», — начал Лен. «Как только пришел сюда, голодный был сильно, ходил еле-еле. Вот, значит, брожу я под землей, колю попадающихся мертвяков, а тут двери много. Написано чего-то, но я читать не умею, поэтому начал ломать первую. День ломал, селенок-то не было. Думал, если там ничего не окажется, окочурюсь тут, за здорово живешь. Но повезло, жратвы там столько. Вам в сладких снах не снилось? Да чего говорить. Пойдемте покажу». «Ну пошли, покажешь». Эйуран не подавал виду, но Арья почувствовала в его интонациях тень напряжения. «За мной», — со сдерживаемым нетерпением позвал их Лен. Они направились к башне, но затем свернули налево, где располагалось черное здание с небольшой табличкой «Казарма гарнизона крепости Рвакилин номер 1». У казармы имелся широкий спуск вниз. Эйуран остановил спутников. «Чего вы замерли?» — недоуменно вопросил Лен, оборачиваясь. «Вот чего». Прямой удар в челюсть повалил мужика на снег. «Зачем?» — не понял Квиберн. «Ты что, не видишь, что он нам байки травит?» — возмутился Эйуран. «Это тоже заметил. Но что мы теперь будем делать?» — спросил Квиберн. «Допросим этого баклана», — ответил Эйуран, добавляя Ленну размашистый пинок по лицу. «Эй, балабол, сколько вас?» «МХМ», — простонал Лен. «Ты чего?» «Того, ушлепок». Эйуран пнул его в живот. Варга снял с его плеча чудом не упавший арбалет, а также выдернул из ножен неплохой меч работы мастерских Уизли. «Сколько вас?» «Вы чего?» — хныкнул Лен. «Не хочешь по-хорошему?» Эйуран склонился над ним. «Тогда знай, у нас Варга хорошо разбирается в мужских задницах, поэтому последние часы твоей жизни будут незабываемыми». Варга никак не отреагировал на утверждение железнорожденного, ему вообще на все было плевать. За все время путешествия он не произнес ни слова. «Не понимаю, за что?» — непонимающе произнес Лен. «Варга, снимай штаны», — зло приказал Эйуран, вытаскивая меч из ножен. «Стойте!» — не на шутку испугался Лен. «Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте затащим его в казарму», — решил подыграть Эйурану Квиберн. «Там Варга будет удобнее приступить к делу». Воющего и орущего Ленна потащили к дверям казармы, откуда выскочил высокий человек, одетый как одичалый, вооруженный двуручным топором. Он с ревом кинулся на вышедшего ему навстречу железнорожденного. Эйуран увернулся от размашистого, сильного, но неумелого удара и вспорол здоровяку горло. «Окно», — предупредила Арья, вовремя заметившая рыжую одичалую, вооруженную луком. Варга заслонил собой Квиберна и принял на щит выпущенную одичалой стрелу. Метательный нож влетел в окно, но Арья не могла гарантировать, что надежно уложила одичалую. Квиберн, пусть Варга контролирует лестницу. Эйуран уже ворвался в казарму, сразу же вступив в схватку с неизвестными. «Варга, повернись-ка!» Едва разборчиво зашептал Квиберн Варга. Арья тоже влетела в казарму, но только через окно. Внутри Эйуран с остервенением рубил труп в одежде одичалых. Из ноги Эйурана торчала стрела, хвост которой он уже успел обрубить мечом, чтобы не мешало. Арья метнула последний нож высунувшегося из-за угла коридора одичалого лучника, который вознамерился подстрелить Эйурана. Все же, рыжую лучницу на повал уложить не удалось, так как она медленно встала и направилась к Арье. «Это Вихт», — разглядела Арья светящиеся голубым светом глаза. «Займись, я занят», — предупредил Эйуран, прихрамывая, двинувшись к неспешно идущему по казарме здоровенному одичалому, лицо которого было полностью в татуировках. Вооружен одичалый был широким двуручным мечом, которым, сразу бросалось в глаза, орудовал не очень уверенно. Неудивительно, так как одичалый явно осваивал меч не с рождения, подумала Арья, выдергивая обсидиановый нож из тела восставшей рыжей лучницы. Свой метательный нож, застрявший между четвертым и пятым ребром одичалой, она тоже вернула. Такое феноменально удачное попадание было неожиданно даже для нее самой. Как и предполагала Арья, Эйуран, даже несмотря на раненую ногу, без особых усилий зарезал одичалого, который по привычке использовал двуручный меч как дубину или каменный топор. Одичалый нанес мощный удар, Эйуран увернулся, одичалый ушел за мечом, Эйуран отрубил ему голову. «Ребята!» — позвал панически Квиберн. «Пойдем, на улице что-то происходит!» — позвал Арью Эйуран, хромающий на правую ногу. На улице действительно что-то происходило, Варга рубили на куски топорами трое одичалых, а Квиберн медленно пятился, отступая от одной копейщицы. Сразу убить Квиберна копейщица не позволял выставленный им меч. Арья решительно направилась к копейщице, игнорируя топорщиков, расчленивших Варга на 5-7 частей. «Ими займется Эйуран. Говоришь на общем?» — поинтересовалась Арья у одичалой. «Думаешь заговорить меня?» — криво усмехнулась симпатичная женщина лет 40. «Нет», — покачала головой девочка. «Хотела, чтобы ты понимала значение слов Валар Моргулис». «Что же это значит?» Женщина перехватила копье, бросив короткий взгляд на остальных, которые вступили в схватку с Эйураном. «Все люди смертны». Арья внезапно метнула из рукава шубы нож, который пробил череп одичалой, проникнув через глазницу. «Все люди должны служить», — ответил Квиберн. «Помоги Эйурану». «Не нуждаюсь», — отказался от помощи железнорожденный, в этот же момент кончиком меча перерубив кадык одному из одичалых топорщиков. Мужчина с хлюпаньем и хрипами завалился на землю, безуспешно пытаясь заткнуть отверстие руками. Остальные двое, седой старик с татуированным лицом и непримечательный мужик лет 30, обеспокоенно переглянулись и напали одновременно. Эйуран парировал удар топором от старика и пропустил неумело брошенный топор от непримечательного. Старик получил ответный удар, раскроивший его череп, а молодой принял в живот десяток дюймов элитной стали. «Посиди пока». Эйуран выдернул меч из брюха осевшего на снег одичалого и вытер лезвие об его плечо. «Квиберн, что там с Варга?» Квиберн опасливо перешагнул через труп копейщицы и подошел к остаткам Варга. На вопросительный взгляд Эйурана он лишь покачал головой. «Нужно подобрать новые тела, чтобы сделать нам дополнительных защитников», — поделился он мыслями. «С этим будут сложности». Арья проколола сердце старика-топорщика обсидиановым ножом. «Да», — вспомнил Квиберн. «Хотя, упокоенных я тоже могу использовать в деле. Даже эту одичалую». Он оценивающим взглядом окинул мертвую копейщицу, затем подошел и проколол щеку обсидиановой спицей. «Как думаешь, многих они так положили?» Эйуран присел на снег рядом с Арьей. «Возможно, всех, кто приходил сюда», — пожала плечами та. «Может, мы первые?» «Вот уж сомневаюсь, Соложонка», — усмехнулся Эйурон. «Давай, помоги мне войти внутрь, надо ногу обработать, Квиберн». «Да-да, заходи внутрь», — кивнул тот. «Быстро займусь нашей будущей соратницей. Время не терпит». Вечером, когда все неотложные дела были сделаны, Арья решила исследовать подземелье. Лен не соврал, подземелье действительно было огромным и там было очень много дверей. Только их невозможно открыть, они все изготовлены из стали, на которой ее нож едва оставляет царапины. А вот надписи на табличках заставили сердце стучаться быстрее. Резервное хранилище продовольствия, вещевой склад, арсенал, ЧС, технический склад. Про технологии Уизли Арья кое-что слышала, а кое-что и видела собственными глазами. Самоходные телеги и самоходные корабли – самые яркие образцы, но не единственные. Кто знает, что может скрываться за этими дверьми. Думаю, что там пусто. Появился из темноты Квиберн. Кстати, интересно, почему Лен такой упитанный и сытый, а еды тут нет? Интересно, подтвердила Арья. Людоедство, ответил бывший мистер. На втором этаже казармы кухня. Арья кивнула и направилась на поверхность. На втором этаже казарм действительно была кухня, только весьма специфическая. В углу были свалены кости, людские, а на разделочных стойках были фрагменты волос, одежды и части человеческих тел, например, отрубленные пальцы. Над костром висел освежеванный человек, от которого уже отрезали порядочно прожаренного мяса. «Много еды, говоришь, Уизли оставил». Эйурон притащил на второй этаж Ленна. «Ублюдок, твою мать, людоед, сука, б». Эйурон сдержал рвотный порыв, который наступил после того, как он случайно зацепил взглядом стальную кастрюлю, в которой плавали варящиеся скальпированные головы. «Придумал для тебя кое-что особенное, ублюдок». Железнорожденный поднял блеющего что-то примирительно трусливое Ленна за грудки и нанизал его на крюк, висящий у потолка. Крюк зацепился за ключицу, ломая ее. «Сейчас ты узнаешь, что такое прожарка». Крюк свободно перемещался по специальному потолочному каналу, поэтому Эйурон сбросил жертву каннибалов с вертела, продвинув на пламя Ленна. «Повиси, подумай». Эйурон недобро улыбнулся, глядя на засучившего ногами одичалого людоеда. «Надо отрубить ему руки», — посоветовала Арья. «Или ты собрался его все это время караулить? Тут ты права». Звон вынимаемого из ножен меча и один протяжный вопль Ленна, который в мгновение ока лишился обеих рук. «Правда, кровью истечет, сука. Ну хрен с ним. Пойдем посмотрим на двери башни колдуна. Не хочется спать в таком месте». Примечание. 1. Исполнить единицу, военно-морской жаргон, означает, что надо идти за старшим. 2. Буки-буки, военно-морской жаргон, означает, что надо быстро-быстро. 3. Травить, морской жаргон, давать слабину веревке, или врать, в данном контексте означает именно вранье. Глава 10. Легионы, живые и мертвые. Геннир лихорадочно перезарядил лук и всадил еще одну обсидиановую стрелу в лоб бывшего соплеменника. Марионетка упала со стены мешком костей и плоти. «Геннир!» — окликнул его Малок, друг детства. «Лемир говорит, что нужно усилить западный рубеж». Лемир по-прежнему оставался командиром их отряда, только вот теперь он давал отчет самому Клигану, который фактически возглавлял их небольшую армию. Неизвестно, что именно произошло, но внезапно появились марионетки, являющиеся жертвами неизвестной силы, заставляющие их бездыханные тела биться против сородичей. Они сильны, быстры, безжалостны, но им не хватает разума, чтобы проворачивать что-то сложнее лобовой атаки. Растения, одним словом. Очень повезло, что клан Гарбантов разрешил посадить рощу чердриф на главной площади, только благодаря ей они все еще живы. Не будь рощи, марионетки бы преодолели их не очень высокие стены и вырезали вообще всех, обратив в себе подобных. Механизм заражения понятен и прост. Марионетка выпускает изо рта острое семечко, которое впивается в жертву, убивает ее, пробирается в голову, а уже оттуда выращивает корневую систему, которая прорастает по мышцам, делая уже состоявшуюся марионетку в три раза сильнее обычного человека, живучее, быстрее и злее. Убивают марионетки всех, людей, незваных и даже животных. Больше всего проблем доставляют марионетки-хищники и марионетки-солдаты незваных. Хищники обладают природой, предназначенными для смертоубийства когтями и клыками, а солдаты незваных, как правило, облачены в неуязвимую для большинства людей броню. Вокруг селения тысячи тысяч марионеток, которые упорно пытаются проникнуть за стену, но спасая то, что попав под действие чердрив, они слабнут и чахнут, чем ближе к роще, тем больше. Роща, по словам советника Кука, слабая, поэтому повальной гибели марионеток при попадании в зону действия не происходит. По его же словам, в городе Киелин настолько много чердрив, что марионетки на стенах превращаются в вялые и слабые туши, а в самом городе просто падают и подыхают. Иду. Геннир закинул лук за спину и побежал к западному рубежу укреплений. Может, марионетки и слабы под действием чердрив, но совсем сбрасывать их со счетов не стоит, так как нападают они волнами. Западный рубеж дал слабину, раз требуется усиление. Причина очень проста, именно туда вчера прислали пополнение из подростков клана, которые только прошли обучение воинскому делу. Они неопытны, стреляют не очень хорошо, а главное, не способны натянуть лук незваных, из-за чего вооружаются простыми луками, которые недостаточно убойные против марионеток. Пробегая по стенам, Геннир встречал уставших израненных воинов, держащих оборону, а ближе к западной стороне влился в строй подкрепления, спешащего туда же. «Здорово!» – жизнерадостно приветствовал всех Лемир, стоящий у ящика с огненными смесями и опирающийся на рукоять топора. «Парни, меняйте новичков, у них смена закончилась». Геннир молча встал на место тощего и низкого паренька в железной кольчуге и кожаном шлеме, Дуайна, сына Ирена. Вообще, этот парень его сосед, так как они живут в одном длинном доме, но причин для общения не было, да и возраст разный, поэтому знал он его лишь по имени и в лицо. «Лучше помойся и почисти кольчугу, Дуайн», — посоветовал ему Геннир. «Жижа марионеток жутко завоняет, когда на солнце побудешь». Дуайн провел по нему пустым взглядом, кивнул и поковылял к лестнице. «С нами все будет в порядке», — произнес Геннир вслух, глядя на медленно приближающуюся к стенам волну марионеток. «Чего?» — не понял стоящий умолок. «Да не, ничего». Геннир наложил стрелу на лук и глубоко вдохнул и выдохнул. «Город Киелин. Королевский дворец. Ваше Величество, но мы планировали привезти шелка, фрукты, драгоценности и прочие товары». Ларка Дутис, представитель Браавоса, растерялся, потерянно глядя на короля. «А я тебе еще раз говорю, мне нужны съестные припасы и руды, а не твои шелка с ананасами», — повторил свои слова Рон. «Буду платить золотом, или оружием. Так как время сейчас тяжелое, буду платить за пуд пшеницы и 5 пудов очищенной железной руды одним мечом работы моих заводов. Это на 90% дешевле, чем вы могли приобрести этот меч в торговом представительстве, и на 40% дешевле, чем вы могли бы купить такой же меч, выйдя на улицу города. Так как меч в торгпреде стоит 70 золотых драконов, то вы фактически приобретаете его за бесценок, привезя мне пшеницу и руду. Лорд Квайн предоставит вам ценовой лист, по которому будет рассчитываться бартер изделия на ресурсы. Это очень щедро, ваше величество, но...» Ларка замялся. «Где мне взять столько провианта? Это уже не британские проблемы», — махнул рукой Рон. «Придумывайте, сочиняйте, изобретайте. Все в ваших руках. А если есть интерес, я могу продать вам рецепты по увеличению урожайности, за урожай, ха-ха. У тебя, Ларка, будет очень много конкурентов, так как я вообще между вами разницы не вижу, мне плевать, у кого приобретать товары, запомни это. Я принял тебя первым только потому, что железный банк уже в игре, они, как ты мог заметить, уже массово скупают зерно по всему ССУ, докуда только могут дотянуться. Не спи, действуй, Я слышал, у тебя есть какие-то завязки в IT. На самом деле, этот Ларка понадобился Рону только ради этих самых связей с IT. Он там уважаемый партнер, который может легко устроить торговлю Золотой Империи с Британским Королевством. Железный банк требует за это слишком много, боевой орудийный крейсер. Причем, ничего другого именно за эту услугу они не хотят. Принципиальная позиция, поэтому приходится идти окольными путями. Люди Мышонка и Квайна будут работать слишком долго, поэтому необходим человек, который просто прибудет в ИИ и заключит серию взаимовыгодных договоров между двумя сторонами. У Рона нет многих месяцев на налаживание отношений, на подарки, ожидание аудиенции и прочего, наличных запасов пищи хватит на 2 месяца. Фермы захвачены марионетками, как и шахты, в связи с чем Рон остался без еды и сырья, что заставило жизнь города напряженно застыть. Продовольственный кризис и начинающаяся истерия были частично купированы срочно закупленными запасами на летних островах, но для полного удовлетворения потребности необходимы поставки от серьезного игрока. Золотая империя идти подходит больше всего, но это не значит, что остальные будут проигнорированы. Железный банк тому яркий пример. Правда, наглые банкиры не хотят простых мечей и доспехов, им нужны передовые двигатели, станки и инструменты. Ну и, естественно, лучшие модели духовых оружейных систем. Со станками, инструментами и двигателями пришлось пойти на уступку, правда мощность двигателей и точность станков были заметно ниже, чем изначально хотели банкиры, но это уже заметно больше, чем собирался предлагать Рон. Квайн позвал Рон лорда-менеджера по всем вопросам, когда Ларка ушел. Вспомнилось мне, что есть один неправильный фрукт, проживающий в Квохре. Да, есть такой. Джеффри Скиллинг, Ваше Величество, кивнул Квайн. Надо нанести квохарцам визит вежливости и покарать преступника, сказал Рон. Распорядись приготовить 10 транспортных винтопланов с бомбардировочной нагрузкой. Отправь Родрика, пусть не идет на компромиссы, откажутся выдать, сжечь. Будет исполнено, Ваше Величество, поклонился Квайн. Небо над городом Квохар. Через 3 суток. «Красная ракета», — сообщил турельный стрелок. «Действуем». Пилот начал крутить рукоять бомболюка. «Значит, отказались выдавать, сволочи». Винтоплан начал движение, изменив угол наклона винтов. Зажигательные бомбы посыпались из бомболюков, щедро осыпая город огненной смертью. Лхазарские степи. Через месяц после бомбардировки Квохара. Год 306. 4-й месяц. 2-й день. Вывел каллиграфическим почерком Варис. Сегодня объявлено начало похода на города рабовладельцев. Пишет Варис, мастер над шептунами Ее Величества Дейенерис Таргариен. Варис отложил дневник, поднявшись с мягкого пуфа. В шатре было прохладно, хотя на улице царила жара. Он выглянул из шатра, приподняв ткань, закрывающую вход. 2 орлеозантия стояли по обе стороны от входа в шатер, предохраняя Вариса от нежелательных ударов и уколов. А было за что? Процесс приведения захваченного Мирина к порядку был очень кровопролитным и проходил под непосредственным руководством Вариса. Господа не желали в очередной раз лишаться всего, поэтому сформировали отряды городских повстанцев из себе подобных, совсем как раньше, в очередной раз назвавшись сынами Гарпии. Эти повстанцы нападали на патрули, вырезали семьи лояльных режиму Дейенерис людей, поджигали здания и вообще всячески способствовали поддержанию царящего в оккупированном городе хаоса. Бескровно решить возникшую проблему было невозможно, да и Дейенерис дала приказ не церемониться, но разобраться быстро и эффективно. Варис далеко не в первый раз марал руки в крови ради короны. К тому же, по приказу королевы, Акти выделили 10 штурмовых сотен, с помощью которых Варис устроил сынам Гарпии кровавый террор. Первые дни оккупации Мирина вообще представляли из себя лишь бесконечный калейдоскоп из покачивающихся на виселицах тел, отрубленных голов, до краев наполняющих окровавленные корзины, а также изрубленных кусков мяса, к которые штурмовые сотни в обилии стаскивали к подножию Великой пирамиды. Покушения на Вариса стали чем-то обыденным, так как месть, она рвет душу. Такова уж участь слуги государя, быть рукой, которую обогрит кровь. Тяжело вздохнув, подумал Варис, выходя из шатра. Его окружал военный лагерь, где все было по порядку, не было лишних людей, тише благодать. Орлеозантиев, или просто Орлеев, как их стали называть в простонародье, приучали к тишине, дисциплине и бесстрашию к смерти. С последним получалось не очень, так как только глупцы не хотят жить, но вот первые два качества серый червь прививал солдатам с первого дня существования новых легионов. Очень поражала осведомленность Диениреса о структуре гискарских легионов и внезапно возникшие армейские организаторские способности. Серый червь часто наведывался к королеве за советом по различным вопросам, как она и потребовала с самого начала. Армия возникала практически на пустом месте и до воплощения видения Диениреса образцовых легионов еще далеко, но то, что есть уже сейчас, даст фору и канувшим в лету золотым мечам, и новогискарским призывным легионам. Дотракийцы, напуганные внезапной мощью лхазарской армии и драконами, удалились в степи, подальше от границ Лхазара, феномен, особенно для силы, которая тысячелетиями устраивает смертельные проблемы сотням народов, многих из которых уже и нет давно. Неизвестно откуда, но Диенерис явно отчетливо понимала, что хочет видеть в итоге реформации своей армии. Варис, в силу своего любопытства, изучил обрывочные сведения, оставшиеся от древнего Гиса, но даже с его ресурсами, не удалось получить хоть что-то внятное и информативное о этом древнем государстве и его армии, уничтоженном валерийцами. Но понял он одно: Диенерис не воссоздает древние легионы методом проб и ошибок, не предполагает, как они должны были выглядеть. Нет, она знает. И это пугало. «Милорд, вас вызывают в ставку королевы», остановившись на почтительном расстоянии, сообщил Варису гонец. Варис неторопливо шел по военному лагерю, окруженный телохранителями из солдат охранной сотни. Как выяснилось, звуки в лагере все же были, только тихие. Паскова фляги, тихо течет. На древнем валерийском тихо и неуверенно пропел какой-то совсем юный легионер, лет 13. Неправильно, болван. Так же тихо выговорил ему легионер постарше, лет 20. Слушай внимательно и запоминай. Плещется тихо паскова фляги, снова ведомы мы в дерзкий поход, новые воины драконьей царицы, ни шагу назад, десяток вперед. Варис слышал эту песню раньше. Только слов «новые воины драконьей царицы» не было, были слова «шлемы сияют, как звезды на стяге». Эта походная песня давно уже исчезнувшего отряда наемников «Звездные копья», гремевшего сильно больше сотни лет назад по всему Эссосу. Ее видоизменили, подогнали под текущую обстановку и политический режим. Варису интересно было бы послушать продолжение, но легионеры, сидевшие у слабого костра, заметили его и вскочили, вытянувшись по стойке смирно. «Доброго здравия, лорд Варис!» Слитно приветствовали его легионеры, выполнив также и невербальную форму приветствия, прижав кулак правой руки к своей груди. Насколько знал Варис, по кодексу легиона, достаточно невербального приветствия, но никто не запрещает обозначить приветствие и устно. «И вам здравия доброго, легионеры!» Приложил ладонь к груди Варис. «Разучиваете новую песню?» «Так точно, господин!» Кивнул тот легионер, что постарше. «Скоро быстрые марши!» Варис неоднократно видел движение организованных армий, поэтому знал про связь песен и маршей. «Занимайтесь!» Он вернулся к маршруту на ставку королевы. У грандиозного по размерам шатра было людно, но тихо. Королева любит тишину, это все знают. Говорят, что так она лучше прислушивается к своим мыслям. «Варис, я тебя ждала!» Улыбнулась королева дружелюбно. Дружелюбие выражало лицо, но не глаза. Он никогда не забывал, что это та самая королева, которая без раздумий пожертвовала королевской гаванью, бросив людей на погибель. Конечно, того требовали обстоятельства, но осадок. осадок всегда остается. И все равно, даже несмотря на ее, порой излишнюю, жестокость, простому народу живется лучше. Даже если она убьет миллион сейчас, если это приведет к тому, что десяток миллионов будет жить лучше потом, Варис на ее стороне. Таких правителей в истории Вестероса, да и всего мира, пожалуй, не было, и вряд ли скоро появится. Она, нахмурив брови, меняла историю движениями рук, маневрами армий, взмахами крыльев дракона, законами, близкой к абсолютной справедливостью, в лучшую ли сторону. Покажет время, но Варис уже видел первые признаки результатов, которые проявятся намного позже. И эти признаки ему нравились. Как он знал, она редко делает что-то просто так. Политический провал в Эссосе открыли ей глаза на истинную суть игры, а болезненные поражения в Вестеросе научили ее осторожности и показали, чего лишаешься, когда проигрываешь в игру. Это превратило ее в другого человека, нет, не в человека, в правителя. Она трижды подумает, прежде чем затевать какие-то действия против сильных противников, особенно, способных испепелить город, находящийся от них во многих тысячах миль. Возможно, Вариса позвали именно по этому поводу. «Что ты можешь сказать мне о тревожных новостях из Квохора?» — поинтересовалась Дейнерис. «Ваше Величество, получил сведения только вчера ночью, в настоящий момент подробный отчет, чтобы предоставить его вам после обеда», — доложился Евнух. «Я хочу услышать все сейчас», — потребовала королева. Летающие машины Уизли преодолели путь от его неизвестного острова далеко в закатном море до Квохора. «Как сообщают мои пташки, требовали выдачи предателя, Джеффри Скиллинга, но в выдаче было отказано. Через час на город посыпались горящие небеса. Не могу точно трактовать последнее утверждение, но, как мне кажется, было использовано зажигательное оружие». «Скорее всего», — кивнула Дейнерис. «Каков ущерб городу?» «Им придется восстанавливать все почти с нуля», — ответил Варис. «Не пострадали только стены». Дейнерис ничего не ответила, в традиционной для себя манере размышляя, что выглядело, будто она прислушивается к своим мыслям. «Не знай, Варис, что Дейнерис в трезвом уме и светлой памяти, подумал бы, что она совещается сейчас с какой-нибудь воображаемой персоной, которая дает ей советы. Советы. А что если...» — поразила Вариса догадка. «Но это не объясняет». Но тогда, внезапный массив измышлений, который захлестнул разум Вариса, настолько увлек его, что он чуть не пропустил следующие слова Дейнерис. «Наладьте дипломатическое сношение с Уизли», — дала она свой приказ. «Выясните возможности торговли и установления дружеских взаимоотношений между нашими державами. Нам нечего делить, а старые дрязги должны остаться в прошлом». «Моя госпожа», — возмутился серый червь. «Замолкни», — приказала ему королева. «Мне жаль мисс Сандию, она была мне подругой и советницей, но мы не можем подвергать смертельному риску свои города только лишь ради мести». Серый червь явно хотел что-то сказать, но сумел сдержаться. «Мы затребуем достойную компенсацию и за мисс Сандию, и за Барвистона Силми», — пообещала Дейнерис. «Я так сказала. Свободны. Новый Гиз. Крайзис Дайрон с отеческой заботой погладил мешок зерна. Кто бы мог подумать, да, торговля с британским королевством — чрезвычайно выгодное предприятие, но с недавних пор оно стало баснословно выгодным. Если раньше они покупали шелка, экзотические растения, дорогие минералы, экзотических животных и редкие руды, которые в Гисе и не добывали никогда, за ненадобностью, то теперь их главным интересом стали обычные руды и еда. Как долго ругался и проклинал богов Крайзис, когда партию саженцев плодового дерева, которое даже в Гисе никогда не росло, а было приобретено им на побережье Сатариса, у пиратов, пожрал какой-то неизвестный вредитель. Ему пришлось набивать трюмы чем удастся, так как простой корабля разорил бы его. Была надежда, что британцы купят провиант и скот, который Крайзис купил практически от безысходности. Рентабельность данных товаров была низкой, но, как говорят на рынке, Всякий товар найдет своего покупателя. Крайзис рассчитывал отбить плавание и заработать немного сверху, приобретя в городе Киелин больше товаров, для чего взял большой кредит в железном банке, но он даже представить себе не мог, что ждет его за закатным морем. Два двигателя, приобретенные за баснословные деньги еще год назад, птицы пронесли его славного Фавна через опасные моря, в кратчайшие сроки доставив в Киелин. Прибыл он в, казалось, не самое лучшее время, в ночь штурма города опасными чудовищами, поэтому его корабль определили в карантин, где практически никого не было, так как многие торговцы сбежали в страхе, некоторые даже ничего не распродали. Но Крайзис не мог себе позволить подобного. Уход тогда означал разорение и позор. Две томительные недели в карантине и его пропустили в город. А там и королевский указ о изменении условий внешней торговли вышел. Крайзис практически с сексуальным возбуждением вспоминал те дни, когда за одного быка ему давали целый комплект слесарных инструментов. 300 голов скота, которые изгадили ему трюмные загоны, превратились в 200 мечей и 100 комплектов различных инструментов. А ведь были и соленые финики, пшеница, сушеные фрукты. Так торговец на грани разорения превратился в преуспевающего, как говорят в Британии, бизнесмена. Словечко экзотическое, а когда его новый друг, лорд Квайн, рассказал его значение, Крайзис стал представляться только так. Деловой человек или человек дела. Кредит железного банка был погашен досрочно, что не очень понравилось банкирам, но Крайзису было плевать. Квайн поделился с ним информацией, что в будущем будет открыт британский торговый банк, который попробует ослабить позиции железного банка, что являлось очень ценными сведениями, которыми Крайзис не будет делиться ни с кем. Надо в кратчайшие сроки сколотить состояние, чтобы вложить его в новый банк, став одним из акционеров. Квайн подробно объяснил систему, которая просто перевернула представление Крайзиса о банках. Очень может статься, что все его торговые дела превратятся в хобби. А пока, он с нежностью смотрел на мешки с зерном, которые грузчики аккуратно грузят в трюм его славного Фавна. Еще два месяца назад, скажи ему кто, что он молниеносно сколотит состояние на зерне, он бы рассмеялся тому в лицо. Ров Киелин. Да что не так с этими воротами? Эуран с яростью отшвырнул кирку. Из чего ее делали? Я же говорю тебе, это бесполезно. Подошел Квиберн, со своей характерной безмятежной полуулыбкой на лице. Руны. Задрал. Руны, руны, руны. Прорычал Эуран недобро оскалившись. Жрать нечего. Скоро до этой шелупони скатимся. Тоже будешь варить головешки в кастрюлях. Я не имею в виду, что нужно прекратить поиски провианта. Я имею в виду, что за этой дверью его, скорее всего, нет. Спокойно отметил Квиберн. Более перспективным я считаю исследование восточной половины города. А вот сам и лезь туда. Эйуран снова поднял с земли кирку и вернулся к работе. Я туда добровольно больше не сунусь. Квиберн покачал головой и направился обратно наверх. Уже месяц они здесь, живут в пристройке к башне, где устроили постоянный лагерь, стащив со всей округи доступное дерево. Восточная часть города, рассадник вихтов, их там не меньше нескольких тысяч, и в первую и последнюю вылазку Эурансарьи чуть не погибли, но добыли десяток голов промороженной капусты, что в их условиях можно считать серьезным уловом. «Я тоже туда больше не пойду», — встретила Квиберна Арья. «Слишком опасно, да и рисковать жизнью из-за пары голов капусты. Как знаете». Пожал плечами Квиберн и направился к казарме. В подвале казармы у Квиберна была лаборатория, где он работал над замороженным трупом одичалой копейщицы. Пусть у нее задет мозг, но это в его деле не помеха, благо, опыт реанимации позволяет оживлять существ и в более худшем состоянии. Технологию реанимации Квиберн отточил еще на Варгахауте, который погиб от удара ржавым мечом вихта. Причем погиб далеко не сразу, от заражения крови. Остановить инфекцию Квиберн не мог, поэтому единственное, что смог сделать для своего умирающего защитника, облегчить смерть, а потом, не пропадать же телу зря. Тяжелые первые деньки. Перед глазами Квиберна пронеслись кошмарные воспоминания о первых днях после прорыва вихтов через ров Килин. Так, КХМ, Эстероути Ласчин Вай Адзенес. Характерные щелчки раздались ровно в назначенное время, копейщица восстала. В отличие от первых попыток, на этот раз никаких конвульсий и неуправляемости, рыжая одичалая села на столе и уставилась на Квиберна в ожидании команды. «Слезь со стола!» — приказал некромант. Одичалая сбросила ноги с края стола и спрыгнула на пол, встав перед ним. Квиберн опустил тяжелую дубину, сконструированную из ножки стола. Были в его практике эпизоды, которые делают это приспособление совсем не лишним. «Скажи раз!» — приказал он восставший. «Харас!» — прохрипела одичалая. «Скажи, Квиберн!» — продолжил Квиберн тест когнитивных способностей. «Кхиберн!» — с надрывом прохрипела одичалая. «О!» — удивился некромант. «Неожиданно! Варга, предпоследний образец, так и не смог освоить его имя, да и вообще не отличался разговорчивостью, порой игнорируя требование говорить, а тут целых два слова, одно из которых еще и сложное. «Меня зовут Квиберн», — представился некромант, садясь на круглую табуретку у стола, который он сделал прозекторским. «Кхиберн, хриплость голоса скоро пройдет, когда связки согреет новая кровь, разгоняемая новым сердцем». Так как Арья действовала максимально смертоносно, одичалая лишилась глаза, поэтому пришлось позаимствовать его у другого людоеда, в связи с чем одичалая имела два цвета глаз, один родной, карий, а второй голубой. «Ты знаешь, как тебя зовут?» — поинтересовался Квиберн. Одичалая захрипела, затрясла головой, словно пыталась вспомнить, но так и не смогла выдать ответ. «Вполне возможно, что перед Квиберном новая личность, а старая исчезла без следа, а может повреждение мозга сказалось на части памяти, это не важно, главное, получилась хорошая помощница и защитница, способная воспринимать слова Квиберна и пытаться думать самостоятельно. Редкие качества даже среди живых. Походи по помещению и приноси по одному предметы, названия которых знаешь», — решил обкатать разум одичалый некромант. «Твою мать, Квиберн, ты опять занимаешься своим магическим гономером». Вбежавший в подвал Эуронат шатнулся от восставшей, выбравшей своей целью деревянную бадью у двери. «Бежим быстрее, у нас есть шанс убраться отсюда». «Это как, по-твоему?» — не поверил некромант. «Пока ты тут развлекался со своей рыжей подружкой, Арья пробралась на второй этаж башни», — сообщил возбужденный железнорожденный. Она нашла там штуковину, напоминающую те, на которых летали люди Уизли. «Это наш шанс. Сомневаюсь, что она заработает», — скептически отреагировал Квиберн, собирая хирургические инструменты в кожаную скрутку. «В жномерку себе свое сомнение засунь», — остро отреагировал Эуран. «Отпугиваешь удачу своим нытьем. Быстрее пошли, ты же вроде как мистером был, а значит, что-то в этих штуках понимать должен». «Ладно, иду». Квиберн повернулся к одичалой. «За мной».